Все собрались, что за Дарью утвердили, такую лихую, колоритную. А я вышла, как мышонок, зажатая. Ничего не получается. Сергей Аполлинарьевич говорит: «Ну ты, мать, знаешь ли, готовься». «Но я же вам с самого начала сказала, что ничего у меня не получится, ибо я городской житель, и мне сложно все это изучать, все эти их обычаи, причитания». «Но Герасимова голыми руками не возьмешь». Он пригласил немолодую казачку, и меня повезли на хутор. Там умер один старичок лет 90. Входим в дом, вечерело, я вижу иконостас с лампадой. Лежит покойник, а рядом три старушки. И спокойно творят молитву. Марья Петровна, казачка, говорит тихо: «Вот я тебе покажу, как это бывает. Сейчас я их заведу». И прямо сходу, как закричала нараспев: «Батюшка! Да на кого ты нас, несчастных?» И пошло. И они все подключились друг за другом. И так это меня проняло, что я вслед за ними упала на колени, заломила руки и заплакала, запричитала: «Да как же мы без тебя останемся?» И через день была съемка. Я ночь не спала. Все вспоминала эту хату и это оплакивание. На репетиции я попросила не играть в полную силу, берегла слезы. А во время съемки, как заревела, да как запричитала, да забилась, я уже знала, как это бывает. Но знать одно, а сыграть другое, сыграть это уже зависело от меня. Сняли два дубля, и Сергей Аполлинарьевич остался доволен. Наверное, убедился, что не промахнулся со мной. Вообще, я никогда у него не видела неверно найденных исполнителей. Накануне съемки мы оговаривали сцену и репетировали, и если не получалось у кого-либо, предположим, нас шесть персонажей, он говорил: «Ладно, вечером будем есть пельмени». Он ими славился. Ну, мы все помогали лепить, это одно, другое, другое. А за ужином шла беседа на всякие темы. Но Сергей Аполлинарьевич время от времени как-то незаметно направлял разговор в нужное русло, и что-то непонятное мы выясняли, уточняли, потом опять, как ни в чем не бывало, говорили о постороннем, затем снова как бы репетировали. Все это он делал умело, тактично, тонко. И уже на съемочной площадке выяснилось, что какие-то неясности были вчера незаметно уточнены за дружеской беседой. Я такого подхода ни у кого больше не встречала, а у меня за спиной ведь более 50 картин. Эпизод потепления. Я знала, что Герасимов мечтал снять эту сцену на середине Дона. Когда я слышала «середина Дона», я вся холодела. «А нельзя у бережка?» «Ни в коем случае», — отвечал Герасимов. «У берега мутная вода, а на середине прозрачная. Нет, только на середине. И так будет драматичнее, Дарья должна вызвать сочувствие». И тут я осозналась, что совершенно плавать не умею. Даром, что волжанка. Я как-то на Волге попала в водоворот. Меня откачивали, и я боюсь воды, страшно. Я вхожу, окунаюсь, и скорее на берег. Надо нанять дублершу, а на крупных планах уже я сама. «Нет, милочка. Эту сцену снимем с тобою, даже если тебя придется утопить». Подписала договор: «Изволь тонуть». Но все же жалился, и мне наняли двух тренеров.